Опять меня тянет в море, где небо кругом и вода. Мне нужен только высокий корабль, да в небе одна звезда. Да песни ветров, да штурвала толчки, да белого паруса дрожь. И серый холодный рассвет над волной, которого жадно ждешь. Опять меня тянет в море бродячий цыганский быт, который знает и чайка морей, и вечно кочующий кит. Мне острая крепкая шутка нужна, товарищи по кораблю, и мерные взмахи койки моей, где я после вахты сплю. Мне острая крепкая шутка нужна, товарищи по кораблю, и мерные взмахи койки моей, где я после вахты сплю. Опять меня тянет в море, где небо кругом и вода. Мне нужен только высокий корабль, да в небе одна звезда, да в небе одна звезда, да в небе одна звезда.